Глава 20. Рикошет зашел в лекарскую минут через 5, выждал паузу, чтобы Ося ни о чем не догадалась. Кларисе сразу стало понятно, что аринский кристалл он не нашел, потому что энтузиазма у него на лице было бы больше. Зато ректор обнаружил какой-то подозрительный пожелтевший конверт. «Это что, завещание?» — спросила дознавательница. «А не рановато?» «В самый раз», — хмыкнул ректор. «Но это не завещание, а записка от Магарыча насчет кристалла. Но вы особо не обнадеживайтесь, там ничего хорошего нет». Клариса фыркнула. Лорд Рикошет развернул записку и с выражением зачитал. «Дорогой друг, возможно, ты ищешь аринский кристалл. Подумай, нужен ли он тебе. С его помощью я уже совершил ошибку, которая чуть не стала непоправимой. Теперь я не могу допустить, чтобы такая сила попала не в те руки. Поэтому тебе придется постараться, чтобы отыскать его. Для начала попытайся вспомнить о долге и чести. Удачи!» Лорд Драконов Магарыч. Лорд Рикошет убрал записку обратно в конверт и виновато развел руками. «Ну кто же знал? Магарыч, наверное, на такое не рассчитывал». «Багрового демона в задницу», — прокомментировала эту чудесную новость Клариса. «И 15 приспешников сверху! Ну что за зараза?» Она снова подошла к постели завхоза, всмотрелась в его бледное, спокойное лицо. На губах у раненого Магарыча мерещилась призрачная тень улыбки, хотя Клариса и знала, что взяться ей неоткуда. Дознавательница подумала, что ей, наверное, надо расстроиться, но ситуация для этого была слишком уж идиотской. «Как думаете, лорд Рикошет, лорд Магарыч может нас слышать? Я как-то не подумала спросить у крылатого короля. Времени было мало». «Зависит от того, как глубоко он ушел в это состояние», — прикинул Рикошет. «Вроде бы кто-то слышит, а кто-то нет». «Я буду надеяться, что слышит», — фыркнула Клариса. «Лорд Магарыч, багрового демона вам в задницу! Это невозможно! Как можно было до такого додуматься? Очнетесь, я выскажу вам это в лицо!» «Наверное, он теперь жалеет, что спрятал кристалл», — вздохнула Ося. «Вот уж надеюсь», — отрезала Клариса. «Нет, леди, я вас разочарую», — неожиданно улыбнулся Рикошет. «Я знаю Магарыча гораздо дольше, чем вы. Сильно сомневаюсь, что он жалеет. Скорее наоборот, помнится пару столетий назад». Ректор присел на край свободной постели, и Клариса прикрыла глаза, слушая его рассказ. Зима в тот год выдалась холодной, и вечерами в гостиной было особенно уютно. Представить это было легко. Оранжевое тепло камина, горячий чай с пряностями, одеяло от сквозняков, хорошая книга в руках, и никуда не нужно спешить. Занятий нет, студенты и преподаватели разъехались по домам на праздник середины зимы. А тебе никуда ехать не надо, ты и так дома. И Магарыч тоже. Сидит в кресле, закутавшись в плед, и небрежно просматривает новую книгу по замковой архитектуре. «Маловато у нас подземных ходов, Рикошет. Надо бы еще парочку. Напомни во время ближайшего ремонта. Я буду молиться, что ты об этом забудешь». «Почему же? В каждом приличном драконьем замке должны быть 3 вещи. Подземные ходы, ловушки и спрятанные сокровища». «Ловушки — это понятно, даже я иногда устаю от студентов. Но где ты собираешься взять сокровища?» «У меня есть один артефакт, очень ценный. Рано или поздно он кому-нибудь понадобится. И знаешь что? Отдать просто так — это скучно, неинтересно. Пускай поищут. А если попробуют забрать силы, всегда можно отравиться или выпить зелье, отнимающее память». В глазах Магарыча отражается теплое пламя камина, и про старые замки он рассказывает с вдохновленной улыбкой, и кажется, что обсуждать сокровища, тайники и ловушки можно бесконечно. И разве кто-то может предположить, что через пару столетий аринский кристалл понадобится ему самому? «Так что, леди, уверяю вас, если Магарыч может нас слышать, то он ни о чем не жалеет, а наоборот пребывает в полнейшем восторге», — развел руками лорд Рикошет. «Предупреждая дальнейшие расспросы, я понятия не имею, что он придумал. У нас несколько раз случались беседы на эту тему, и он каждый раз улыбался и говорил, что ничего не расскажет, потому что будет неинтересно». «Зато теперь будет интересно», — пробормотала Клариса, поглядывая то на по-прежнему спокойное лицо завхоза, то на дверь лекарской, за которой ей чудились подозрительные шаги и шорохи. «Нам всем будет интересно, клянусь штанами лорда Грайси. Дверь лекарской распахнулась, как от пинка. «Леди Клариса, ну я же просил!» Преподавателя манер традиционно принесло на штанах. В этот раз, как ни странно, на своих. «Знаете, лорд, если перестанете подслушивать в коридорах, то вам не будет мерещиться не пойми что», — ласково улыбнулась Клариса. На лице лорда Грайса отразился драконий снобизм в 15 поколениях. Однако прокомментировать что-нибудь он не успел. Лорд Рикошет сунул ему записку Магарыча, в двух словах обрисовал ситуацию и спросил. «Есть идеи?» Сухопарый преподаватель манер покачал головой. «Никаких. Пожалуй, только то, что долг и честь — это девиз Академии». «Да, помню, ему уже лет 300. Тогда, знаете, в моде были высокопарные девизы, сейчас он у нас остался только на воротах». Лорд Рикошет продолжал рассуждать о воротах, и Клариса отвернулась, трудом сдерживая, чтобы не поддержать беседу в том ключе, что долг и честь, значит, в этой чудесной академии только на воротах, а внутри сплошной разврат. Ректор все же окинул ее подозрительным взглядом, и она на всякий случай отступила к постели завхоза. Руки у Магарыча были забинтованы от локтя и выше, так что можно было осторожно коснуться ледяного запястья и негромко сказать, вдруг услышат. «Багрового демона в задницу, лорд Магарыч, и 15 приспешников сверху. Как можно было додуматься до такого? И что? Мы сейчас пойдем толпой к этим дурацким воротам, на которых написано «долгом и честью», и будем искать там подсказки? Хотя пойдем, разумеется, куда ж деваться. И знаете, что меня беспокоит больше всего, лорд Магарыч? Не, даже не то, влезут ли багровый демон и его приспешники туда, куда я их послала». А то, что Рикошет тут вспомнил, как вы с восторгом рассказывали про ловушки. И что-то я начинаю сомневаться, что мы переживем эти поиски в полном составе». Завхоз никак не отреагировал, но Клариса ощутила минутное облегчение. Хотелось думать, что Магарыч ее слышит, и что он обязательно поправится, даже и без этого несчастного кристалла. Но в самом деле, кто ж мог знать? Клариса отпустила холодную руку лорда Магарыча и отошла. Приближалось время занятия, и надо было идти читать право второму курсу, но она уже знала, что будет приходить. Лорд Грайс и Оси покинули лекарскую первыми, а лорд Рикошет перехватил Кларису. «Пожалуйста, на два слова. Увидите Регалиона, скажите, что у него амнистия, и он может вернуться в Академию, если захочет. Будет прекрасно, если вы уговорите его снова преподавать право. Тогда вы сможете меньше отвлекаться от расследования и поисков кристалла». Дознавательница серьезно кивнула. «Хорошо, лорд Рикошет, скажу. А можно я еще от себя добавлю? Что-нибудь вроде «Вы могли бы не трясти за свою шкуру и принести Магарыча сразу в замок. Рикошет вам ни слова бы не сказал». «Вы знаете, это...» — неожиданно улыбнулся лорд-ректор. «Я скажу ему сам».